Глава 13. Спустя 6 часов, когда над Гудзоном зашло солнце, лимузин свернул на западную 12-ю улицу в бывший мясницкий квартал Нью-Йорка. Гидеон помнил эти места совсем другими. Заканчивая школу, он приезжал сюда из Бостона за развлечениями. Старые кирпичные склады, крытые переходы, цепи и мясные крюки остались только в воспоминаниях. Их сменили ультрамодные магазины верхней одежды и рестораны, высоченные кондоминиумы и шикарные отели. На улицах кишела такая лощенная публика, что с трудом верилось в глаза. Лимузин, подрагивая, проехал с конца в конец преобразившуюся улицу, на мостовой которой намеренно освободили из-под наслоений булыжник XIX века, и уткнулся, как нарочно, в самое неказистое строение, одно из немногих избежавших здесь веяния времени. «Приехали», — доложил Гарса. Они вышли на тротуар. В Нью-Йорке оказалось гораздо теплее, чем в Нью-Мексико. Гидеона вызвал подозрение уже вход в здание. Один-единственный, двойные стальные двери на погрузочной платформе, залепленной старой рекламой и вымазанной граффити. Само 12-этажное здание впечатляло размерами. Почти под самой крышей было намалевано название компании «Price и Price Pork Packing Inc.». Над этой надписью обнаружился еще один этаж, уже не из кирпича, а из стекла и хрома. Странно. Современный пентхаус на такой древней развалюхой. Следуя за Гарсой, он стал подниматься по цементным ступенькам. При их приближении железные двери раздвинулись, словно сами собой, совершенно бесшумно. Темный коридор привел к еще одним дверям, новеньким, из нержавеющей стали. Чтобы миновать их, надо было ввести на клавиатуре справа код и предоставить на момент анализ сетчатку глаза. Гарса поставил на пол чемоданчик и прильнул лицом к сканеру. Двери бесшумно разъехались. «Постараюсь напрячь извилины». «Где тут Максвелл Смарт?» — сострил на всякий случай Гидеон, озираясь. Примечание. Максвелл Смарт, глуповатый шпион из сериала «Напряги извилины». Конец примечания. Гарса смотрел на него без тени улыбки и отвечать не собирался. Они вошли в просторное, смахивающее на грот пустое помещение высотой в добрые 4 этажа, освещенное не одной сотни галогенных светильников. Под потолком переплетались стальные трапы, пол размером с футбольное поле был заставлен рядами широких металлических стендов. На них чего только не было. Полувыпотрошенные реактивные двигатели, подробные объемные модели городских кварталов и чего-то вроде атомной электростанции после падения на нее угнанного террористами самолета. На широченном столе стенде в ближнем углу был представлен геологический срез морского дна. Между стендами сновали сотрудники в белых халатах, по ходу делая записи в планшетных компьютерах. Переговаривались они друг с другом только шепотом. — Разве это штаб-квартира корпорации? — спросил Гидеон. — Какое-то сборище доморощенных волшебников? — Наверное, вы вправе назвать это волшебством, — согласился Гарса, показывая ему дорогу, — только в промышленном масштабе. Гидеон шел за ним от стола к столу. На одном была воссоздана гаитянская столица Порто-Пренс до и после землетрясения. Места наибольших разрушений были отмечены флажками. На другом столе была собрана настоящая космическая станция в уменьшенном масштабе, хаус-труб, цилиндров, солнечных батарей. — Это мне знакомо, — обрадовался Гидеон. — Кажется, МКС, — Гарс кивнул. Так она выглядела до схода с орбиты. — Сход с орбиты? — Да, чтобы выполнять новую роль. — Какую такую новую роль? Вы что, шутите? Улыбка вышла у Гарса невеселой. — Если бы я думал, что вы воспримете это серьезно, то промолчал бы. — Чем вы тут вообще занимаетесь? Проектированием и конструированием, конечно. Открытый лифт поднял их на 4-й уровень, где они, войдя в неприметную дверь, двинулись по лабиринту белых коридоров. Целью этого перемещения оказалась совещательная комната без окон, с низким потолком и спартанской, без малейших потуг, к украшательству обстановкой. Почти все помещение занимал слепящей полировкой деревянный стол. Белые стены были неприлично голы. Как Гедеон не силился пошутить по этому поводу, в голову не приходило ничего подходящего. К тому же он понимал, что шутить с Гарсой зря расходовать свое остроумие. Во главе стола сидел человек в инвалидном кресле. Таких субъектов Гедеон еще не видывал. Крупная голова с коротко подстриженными, начинающими сидеть каштанами волосами, один свирепый серый глаз, другой скрыт, как у пирата, черной шелковой повязкой. Свежий глубокий шрам через всю правую половину лица, от волос вниз через незрячий глаз скулу на шею под воротник синей рубашки. Мрачную картину завершал черный костюм в полоску. — Доктор Кру, — обратился к Гедеону одноглазый, — благодарю, что пожаловали к нам. Прошу садиться. Гедеон опустился в кресло. Гарс остался стоять у стены. — Ни кофе, ни минералки? — удивленно заерзал Гедеон. — Меня зовут Эли Глин, — представился одноглазый, не обращая внимания на его болтовню. — Приветствую вас! В Effective Engineering Solutions Incorporated. Сразу прошу прощения, что явился без резюме. Ваш друг Гарс очень торопился. Я противник напрасной траты времени. Если вы говорите выслушать, я изложу задание. Это как-то связано с Диснейлендом внизу? Авиакатастрофы, природные катаклизмы, террористические атаки, вы называете все это инженерией? Глен смотрел на него спокойно и равнодушно. Среди направлений деятельности ЭИС присутствует анализ неудачи. Анализ неудач? Разбор того, как и почему происходят всевозможные неприятности. Убийства, авиакатастрофы, теракты. Понимание этого — ключевой элемент решения инженерных проблем. Анализ неудач — другая сторона проектно-конструкторской деятельности. Кажется, я не совсем понимаю. Проектирование и конструирование — наука о том, как что-то сделать, но это так и половина задачи. Другая половина — анализ всех возможных вариантов неудач с целью их избежать. ЭИС занимается тем и другим. Мы решаем труднейшие инженерные задачи. У нас не бывает поражений. Никогда. Вернее, есть одно небольшое исключение, над устранением которого мы как раз сейчас трудимся. Пират махнул рукой, словно отгоняя надоедливую муху. Два этих направления, проектно-конструкторская деятельность и анализ неудач, представляют собой наш первичный, наш видимый бизнес. При этом они служат нам прикрытием. Дело в том, что за предъявленным публике фасадом мы используем свои возможности для того, чтобы время от времени осуществлять весьма необычные, конфиденциальные проекты для особых клиентов. Особенных. Один из таких проектов потребовал вашего участия. Почему мы его? Сейчас я к этому перейду. Начнем с деталей. В США направляется один китайский ученый. Мы считаем, что он везет планы создания нового высокотехнологичного оружия. У нас есть основания предполагать, что он готов перейти на нашу сторону. Гедеон уже подготовил саркастическое замечание, но выражение единственного глаза пирата подсказало ему, что лучше помалкивать. Уже 2 года, — продолжал одноглазый, — американская разведка располагает сведениями о некоем таинственном проекте, развернутом подземелье в пределах ядерного испытательного полигона Лоб-Нор на западе Китая. На него расходуются колоссальные деньги, привлечены огромные научные силы. ЦРУ считает, что там разрабатывается новое оружие, китайский Манхэттенский проект, способный полностью изменить соотношение сил в мире. — Хуже водородной бомбы? — недоверчиво спросил Гедеон. — Согласно имеющимся у нас сведениям, хуже. Но один из ведущих научных светил, связанных с этим проектом, будто бы похитил чертежи и направляется в США. Мы надеемся, что он хочет перейти на нашу сторону и передать нам чертежи, но уверенности в этом у нас нет. Зачем ему? Похоже, он стал жертвой успешной медовой ловушки на научном конгрессе в Гонконге. Медовая ловушка? Вы наверняка слыхали об этом. При помощи привлекательной женщины объект ставится в компрометирующее положение, делаются снимки, затем на него оказывается давление. Только на этот раз вышел перебор, объект запаниковал и улетел из Китая. Все, теперь понял. Когда прибывает ваш ученый? Он сейчас как раз летит из Гонконга в Нью-Йорк рейсом японской авиакомпании. 9 часов назад он произвел пересадку в Токио и приземлится в аэропорту имени Джона Кеннеди в 11:10 вечера, через 4 часа. Вот это да. Ладно. Ваша задача проста. Проследить за этим человеком, начиная с аэропорта, как можно быстрее забрать у него чертежи и доставить их сюда. Как? Это вам решать. За 4 часа? Грин кивнул. Мы не знаем, на каких носителях записаны эти чертежи и где они спрятаны. Возможно, в его ноутбуке есть код, позволяющий прочесть тайнопись. Возможно, он везет в чемодане флешку или старомодную микропленку. Нам остается только строить догадки. Сумасшедшее задание. Никому не под силу. Да, на такое мало кто способен. Поэтому мы обратились к вам, доктор Кроу. Вы, наверное, шутите? Я ничем таким раньше не занимался. В Лос-Аламосе у меня совсем другие обязанности. У вас внизу найдутся гораздо более подходящие люди, чем я. Нет. Для этого задания нужны именно вы. Причин две. Первая — ваша прежняя карьера. Какая еще карьера? Воровская. Ограбление художественных музеев. Гидеон Кроу переваривал услышанное в мертвой тишине. Но если хотите музейчиков, — продолжал Глин, — маленьких, частных, где не самая совершенная система охраны, не самая лучшая экспозиция. Боюсь, вам пора принять ваше лекарство. — тихо проговорил Гидеон. — Я не похититель картины, не имею криминального прошлого. — Еще одно доказательство вашего мастерства. Такое умение порой оказывается очень ценным. — Конечно, вы расстались с этим ремеслом, когда в вашей жизни возник новый захватывающий интерес. Это подводит нас ко второй причине, почему выбор пал на вас. Видите ли... Мы с величайшим вниманием следили за ловкой операцией, которую вы провернули против генерала Чамбли С. Такера. Вторая неожиданность. Гидеон часто заморгал и постарался изобразить искреннее изумление. Операция? Такер съехал с катушек и напал на меня, на своего сотрудника в собственном доме. Так все считают. Но мне виднее. Я знаю, что вы потратили последние 10 лет на самоусовершенствование, окончили колледж и докторантуру в Массачусетском технологическом институте. Все это время вы искали способ расправиться с Такером, отомстить за отца. Я знаю, как вы освободили секретнейшие документы из дирекции информационного управления, как с его помощью добрались до Такера. Он был могущественным человеком и хорошо позаботился о своей безопасности. Но вы продемонстрировали огромные и самые разнообразные способности, готовя всю операцию. А после стрельбы проявили величайшее самообладание. Вы все сделали отлично. В вашей версии никто ни на мгновение не усомнился, а ведь вы мстили за отца. Не понимаю, о чем вы. Гидеону стало нехорошо. Все сводилось к вульгарному шантажу. Да ладно вам. Я не представляю никакой угрозы для вашей тайны. Мы сами ломали голову, как убрать Такера. Естественно, по заказу одного из наших особых клиентов, вы избавили нас от излишней возни. Так в поле нашего внимания оказались вы. На это Гидеону было нечего сказать. Теперь к вопросу, почему вы, — продолжил Глин. Мы знаем о вас все, мистер Кру. И не только о ваших навыках грабителя, о дуэли с генералом Такером. Нам известно о вашем трудном детстве, о вашей работе в Лос-Аламосе, где вы разрабатываете взрывные заряды для ядерного оружия. Вы гурман, мы это знаем. Любите гавайские рубашки, кашемировые свитеры, обожаете джаз. У вас слабость к спиртному, когда вы под градусом, к женщинам. Одно нам не удалось разузнать, куда вы подевали фалангу безымянного пальца. Глен дернул бровью над зрячим глазом. Гидеон взлился от гнева румянцем, сделал глубокий вздох, стараясь взять себя в руки. — Не хотите отвечать на этот вопрос? Тогда, может, ответьте на другое? — У вас с самого начала было намерение превратить Дайковича в свое оружие. Гидеон молчал, словно набрал в рот воды. Он не верил своим ушам. — Даю вам слово. Все, что вы скажете, не покинет этих стен. Как вы понимаете, мы умеем хранить тайны. Гидеон сделал еще один глубокий вдох. Глин нащупал его слабое место, но он чувствовал, что одноглазому можно доверять. — Ваша взяла, — вымолвил Гидеон наконец. — Я спланировал все от начала до конца. Устроил засаду, зная, что Такер не явится сам, слишком труслив. Я изучил его компанию, сотрудников, и предположил, что он пошлет Дайковича, а то в душе неплохой человек. Я знал, что смогу его одолеть и перетянуть на свою сторону. Так оно и вышло. Мы завершили все это, эту операцию вместе. — Так я и думал. Глин кивнул. — Многоуровневый шедевр социального проектирования. Но одну ошибку вы все-таки допустили. Знаете, какую? — Забыл. Проверить, не спрятал ли он в спаге нож. Глин позволил себе улыбнуться. Его лицо первый раз за весь разговор стало похоже на человеческое. Отлично. Хотя конец операции вышел грязным. Дайковича подстрелили. Как это произошло? Такер не был дураком. Он понял, что Дайкович его обманывает. Как? Дайкович отказался с ним выпить. Ведь он, скорее всего, и выдал себя. Даже ошибся Дайкович, а не вы, что и следовало доказать. За всю операцию вы ошиблись один единственный раз. Никогда не видел ничего подобного. Вам попросту нет равных, поэтому вы именно, вы тот, кто нам сейчас нужен. На то, чтобы взять Такера за жабру, у меня ушло целых 10 лет. Теперь вы даете мне всего лишь 4 часа. Теперь задача несравнимо легче, а если у меня не получится? Получится? Оба помолчали. Еще один вопрос. Как мы поступим с этим китайским оружием? Я не собираюсь причинять вред своей стране. Мой клиент — Соединенные Штаты Америки. За кого меня принимаете? Этот клиент обратился бы в ФБР, а не нанял бы такую фирму, как ваша, какой бы распрекрасна она ни была. Глин достал из кармана визитную карточку и с щелчком пальца послал ее по полированному столу Гидеону. Тот уставился на герб и прочие государственные атрибуты. Директор национальной разведки. В таких делах лучше ничего не принимать на веру. Можете проверить сами. Позвоните в департамент внутренней безопасности и попросите соединить вас с этим джентльменом. Он подтвердит, что мы выполняем задание этого ведомства, делаем законную патриотическую работу на благо Родины. Никто не соединит меня с такой шишкой. А вы скажите, что звоните от меня, и все будет в порядке. Гидеон оставил карточку на столе. Молча глядя на Глина, он усиленно шевелил мозгами. 100 000 — неплохие деньги, но задание выглядело слишком сложным и опасным. Напрасно Глин так на него полагается. Он удрученно покачал головой. — Мистер Глин, еще месяц назад моя жизнь была подчинена одной единственной цели. На ее достижение уходила вся моя энергия. Теперь я свободен и должен многое наверстать. Хочу завести друзей, осесть, найти себе подругу жизни, жениться, родить детей. Мечтаю научить сына ловить рыбу на сухую мушку. Теперь у меня для всего этого найдется время. А эта ваша работенка кажется чересчур опасной. Я достаточно рисковал, с меня довольно. Вы понимаете, ваше задание не представляет для меня интереса. Воцарившемуся молчанию, казалось, не будет конца. — Это ваше последнее слово? — спросил, наконец, Глин. — Да. Лин посмотрел на Гарсу и чуть заметно кивнул. Гарса достал из портфеля папку и положил ее на стол. Это была история болезни с красной наклейкой. Внутри лежали рентгеновские снимки, результаты томографии, ультразвукового исследования, анализов. — Это чье? — спросил Гидон. — Ваше. — с грустью в голосе ответил Глин.